суров ты был. Ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы, но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жажде сердца не дал утоленья. Как женщину ты родину любил, свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новой и светлый рай, и перлы для венца готовил ты любовнице суровой. Но слишком рано твой ударил час, и вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Года минули, страсти улеглись, и высоко вознесся ты над нами. Плачь, русская земля, но и гордись, с тех пор, как ты стоишь под небесами, такого сына не рождала ты и в недра не брала свои обратно. Сокровища душевной красоты совмещены в нем были благодатно. Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни. Поэма «Белинский», стихотворение «Пророк», посвященное Чернышевскому, Михаилу Евграфовичу Салтыкову при отъезде за границу, на смерть Шевченко, памяти Добролюбова, каждому из них, своим учителям и соратникам, Некрасов посвятил стихотворные портреты, полные любви, содержавшие оценку и гражданских подвигов, и призыва к дальнейшей борьбе за дело, которому они отдали жизнь. Идеями Белинского, Чернышевского, Добролюбова вдохновлялся возникший в 1857 году в Петербурге кружок молодых музыкантов, в который входили Милий Балакирев, молодой пианист, военный инженер Цезарь Кьюи, офицер Преображенского полка Модест Мусоргский, окончивший военную медико-хирургическую академию молодой химик Александр Бородин и мичман флота Николай Римский-Корсаков. Прочтите книгу Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни». Это увлекательнейший рассказ о том, как они собирались вместе, как обсуждали каждую вновь написанную строчку, как подавали друг другу советы, хвалили, критиковали, не боясь ни захвалить, ни обидеть, как вместе вырабатывали они то направление, которое получило наименование «Новой русской музыкальной школы» или «Могучей кучки», как прозвал Балакиревский кружок критик Владимир Васильевич Стасов. Да, это был труд-подвиг. То, что создавали участники «Могучей кучки», не отличавшие личных интересов от интересов дела. Бородин занят сверх всякой меры в химической лаборатории. Занят на высших женских медицинских курсах. А надо наоркестровать музыку для объявленного концерта. И на помощь приходят друзья. Музыка написана давно. Надо только завершить партитуру. Надо расписать партии. Втроем Бородин, Римский-Корсаков и последователь кучкистов, молодой Анатолий Лядов, начинают по частям спешно доканчивать оркестровку. Для скорости пишут карандашом, и чтобы карандаш не стирался, Бородин покрывает его желатином и развешивает ноты, как белье на веревках, чтобы желатин скорее просох. А на следующий день музыка половецких плясок из «Князя Игоря» с огромным успехом исполняется в концерте. Какой высокий пример бескорыстия является собой Римский-Корсаков. Умирает Дорогомышский, старший товарищ, продолжатель дела великого Глинки. Опера «Каменный гость» осталась неоркестрованной. И Римский-Корсаков, полный собственных замыслов, откладывает свое и завершает детище Дорогомышского. Умер Мусоргский. И Римский-Корсаков берет на себя труд завершить и наоркестровать «Хованщину», «Ночь на Лысой горе». Потом переоркестровывает Бориса Годунова. Без этой работы мир не знал бы ни Хованщины, ни Бориса. Умирает Бородин, и снова Римский-Корсаков разбирает его бумаги и разделяет труд с Глазуновым, берет на себя досочинить все недостающее в «Князе Игоре», кроме музыки третьего акта и увертюры. Берется наоркестровать оперу и привести в систему все остальное, недоделанное и неоконченное Бородиным. И какая скромность сказывалась в работе этих людей. Одно время Мусоргский и Римский-Корсаков снимали вдвоем одну комнату в Петербурге на Пантелеймоновской улице. И по очереди работали за одним роялем. Мусоргский над Борисом Годуновым, а Римский-Корсаков над Псковитянкой. Астасов, яростный защитник могучей кучки, преданный друг членов кружка, пропагандист их музыки. Он помогал им и словом, и делом. Служа в публичной библиотеке, он доставал и Мусоргскому, и Бородину книги, справки, помогал им советами, когда каждый из них писал либретто для своей оперы. Бородин для «Князя Игоря», а Мусоргский для «Хованщины». Стасов был первым слушателем, первым ценителем. Даже трудно назвать, кому не помогал он. Трудно найти равных ему по щедрой помощи тем, кто в ней нуждался. Стасов помогал Римскому-Корсакову и Льву Толстому, Репину и скульптору Антокольскому, Шаляпину. Кому только не оказывал помощи этот удивительный человек и словом, и делом ратовавший за реализм и за русское национальное искусство. Когда мы говорим о творческой дружбе, мы должны назвать и критика Владимира Стасова. О зарождении Московского художественного театра, о кружок литераторов, собиравшихся в начале 20 века на квартире писателя Николая Дмитриевича Телишева. Вы, может быть, даже видали такую распространенную фотографию. На ней изображены молодой Горький, Иван Бунин, Шаляпин, Скиталец Петров, Леонид Андреев, Чириков и Телишев. Люди, которых объединило общее дело. Сборники товарищества «Знания», выходившие под редакцией Горького. Когда в 1902 году Горький взял это дело в свои руки, он приехал в Москву и встретился на квартире Телишева с группой писателей-реалистов, чтобы отобрать для первого сборника нужные рукописи. Вот тогда и решили сняться, чтобы этим отметить день рождения издательства. В телешевский кружок входили еще писатели Вересаев, Куприн, Серафимович. А, кроме того, эти среды посещали Чехов и Короленко, когда приезжали в Москву. В этой квартире у Телишева Горький впервые прочел свою пьесу «На дне». Здесь впервые прозвучала знаменитая песня «Солнце всходит и заходит». Ее откуда-то привез Степан Гаврилович Петров, скиталец. В свое время он исколесил всю Россию, был певчим, был газетным фельетонистом, но, кроме того, великолепно играл на гуслях и пел сочным голосом русские песни. Вот с его голоса и был записан мотив песни «Солнце всходит и заходит», которую Горький включил в текст своей пьесы, и которая стала потом такой знаменитой, после того, как ее стали исполнять в спектакле художественного театра. Однажды на среде у Телишева скиталец спел песню о Степане Разине и о персидской княжне на слова казанского поэта Садовникова. Эту песню услышал Шаляпин, и полетела она по всей России, а потом и по всему миру.